Глава 5. Широкие жесты бедняков. Утром воскресенья Петька преподнес сразу два подарка. И поел, почти всю бутылочку высосал и улыбнулся. Прежде здоровенький, Петька улыбался часто. То ли какие-то свои поводы для веселья имел, то ли гримасы репетировал. Андрей, как всякий нормальный человек, с одной стороны, не мог не улыбаться в ответ, а с другой невольно думал, что парень напрасно радуется, жизнь у сиротки незавидная. Температура 37,3, кашель продолжается, но уже не сухой лающий, а мокрый, булькающий. Да и общее впечатление парень производил обнадеживающее. Уже не казалось, что он помрет в ближайшие несколько часов. Но другие покойники на горизонте появились. Позвонил дедушка Петьке Семен Алексеевич. «Умерла моя Танюша!» — всхлипнул он в трубку. 3 дня назад!» «Примите соболезнования!» «А Петька как там?» «Немного приболел, простуда, но уже поправляется!» «Соскучился я без него!» «Забирайте!» — должен был ответить Андрей. «Но куда от врача, от Клавдии Тимофеевны забирать ребенка, который только-только пошел на поправку?» «Андрей, у меня к тебе такое дело. Просьба, в общем, завтра похороны, а гроб нести мужиков не достает. Выручишь?» «Ну, совсем меня в зятьки заделал», — мысленно возмутился Андрей. «Да разве откажешь в подобной просьбе?» Пришлось ответить согласием, записать адрес больничного морга. А ведь планировал в понедельник начать заниматься своими делами, первым из которых было раздобыть денег, занять у приятелей. Андрей ехал в морг и думал о том, что некоторые люди до седых волос сохраняют детские страхи перед покойниками. Мертвый человек для них страшнее оборотня. Когда хоронили Гены Панина дядю, брата Юрия Яковлевича, да синевы бледный Генка дрожал, как осиновый лист, боялся, что заставит подходить к гробу прощаться. Хотя среди живых Генка труса никогда не праздновал. Андрей покойников не боялся. С детства к ним привык. Отец служил на севере, в Кими. Их военный городок и дом, в котором жили, граничил с кладбищем. Почти каждый день Доброкладовы обедали под похоронный марш. В окно смотрели на погребальные процессии, на плывущий над головами гроб, рассматривали покойника, мужчина или женщина, молодой или старый. Так в деревне рассматривают прохожих на улице. Интересно. К ним приезжала бабушка погостить, крестилась, заслышав унылые звуки шопеновского марша. «Пусть доброму человеку земля будет пухом». И тоже подходила к окну, чтобы увидеть, кого хоронят. Заглянуть сверху. Они жили на 3-м этаже. В гроб тянуло всех, независимо от возраста и многократной повторяемости события. Бабушка знала массу пословиц и поговорок. Насмотревшись в окно, снова крестилась и звала за стол. «Суп стынет, идите обедать. На погосте жить всех не оплачешь». Андрей думал, что это выражение не народная мудрость, а оценка конкретной ситуации. И был поражен много лет спустя, услышав в разговоре по поводу прогоревшей фирмы дословно: «На погосте жить всех не оплачешь». Ему-то казалось, что бабушка сама придумала. В последнее время он стал часто вспоминать бабушку. Наверное, потому что мысли о маме, предавшей отца, он давно себе запретил. Еще бабушка говорила про девушек. «Красота до венца, а ум до конца». К Марине это неприменимо. Ума ей не занимать. Маришка и в 50, и в 80 будет красиво. А он готов наблюдать прекрасное старение ее лица, если это лицо будет лежать на соседней подушке. Неожиданно для Андрея в морг прощаться с Петькиной бабушкой пришло много народу, и недостатка в мужиках не наблюдалось. Хитрость Семена Алексеевича шита белыми нитками. Позор отсутствия единственной дочери затушевывался и несколько оправдывался наличием Петечкиного отца. Присутствующие могли допустить, что Лену не отпустили дела непреодолимой важности. Кто пришел или кого пригласили, всегда отслеживается, будь то свадьба, крестины или похороны. Андрей стоял у стены, ловил на себе любопытствующие взгляды. И почему-то не злился на то, что его записывают в члены семьи, до которой ему нет дела. Он никогда не видел живой, лежавшую в гробу маленькую худенькую женщину с восковым личиком, заострившимся носом в платочке и с церковной бумажкой поперек лба. Эта женщина могла бы стать для Петьки такой же прекрасной бабушкой, какая была у него у Андрея. Но не стала. Ушла из жизни несправедливо рано, успев увидеть только первые Петькины улыбки. Этот обормот кого угодно способен растрогать. Не услышав его заливистого хохота, прорезавшегося за несколько дней до болезни, смех восстановится, никуда не денется. Вот только бабушки уже нет, и перед ее кончиной блекли любые потуги брыкающегося самолюбия. Пусть его Андрея рассматривают, не жалко. Гроб до автобуса несли не на плечах, как в картинах Андреева детства, а ухватившись за днище. Остальные трое мужиков ростом ниже Андрея, и ему приходилось двигаться на полусогнутых, чтобы гроб не заваливался. На кладбище за какую-то мзду местные работяги дали для гроба каталку, вроде больничной. Лафет для рядовых покойников. Он трясся по плохо очищенной от снега дороге. Оркестра не было, только железное звяканье тележки и скрип снега под ногами. «Без музыки, — подумал Андрей, — пропадает трагизм момента. И все похоже на перевоз скарба». Идти было далеко, дул морозный ветер, мужики надели шапки. Снова оголили головы, когда гроб опускали в яму. Из-за холода погребение прошло почти торопливо. Только 3 секунды, когда по гробу звонко заколотили первые куски земли, вызвали общий скорбящий стон. Заплакал Семен Алексеевич. Уткнул лицо в свою игольчатую шапку. Звук, падающий в яму земли, становился все глуше. Быстро вырос холмик, на который положили венки и на глазах гибнущие от мороза живые цветы. На обратном пути, когда подходили к воротам, Семен Алексеевич тронул Андрея за локоть. «На поминки поедешь?» «Извините, не могу. Еще раз примите соболезнования». «Спасибо. Она была очень хорошей. Не будет у Петьки бабушки». «Я тоже об этом думал». У Андрея была просьба к Семену Алексеевичу, и он не знал, как о ней заговорить. Дело в том, что путь до морга и до кладбища оказался длиннее, чем предполагал Андрей. Он не заправил машину, не на что было. Собирался после похорон заехать к приятелю и одолжить денег. Не дотянет. Стрелка лежит на нуле, и уже полчаса назад стал мигать огонек, напоминая, что бак стремительно опустошается. Широкие жесты вроде щедрого гонорара врачу имеют тенденцию превращать себя в попрошайку. Впрочем, так бывает только с бедными. А он и беден, как церковная крыса. «Семен Алексеевич, извините, забыл дома бумажник. Ни копейки денег, а надо срочно заправиться. Одолжите 300 рублей, пожалуйста. Сегодня же заеду и верну». «Бывает, дело такое». Полез в карман Семен Алексеевич и вытащил смятые купюры. «Держи. А возвращать это не надо». «Спасибо, но я не привык в должниках ходить». «Ты мне вроде не чужой. Но, как знаешь. Только чего приезжать, можно я сам Петьку проведать?» «Конечно, в любое время. До свидания». Семен Алексеевич шмыгнул носом. Андрей неожиданно для себя обнял его и похлопал по спине. «Крепитесь». Семен Алексеевич прильнул с готовностью, обхватил Андрея за талию, уткнулся головой ему в грудь. От Семена Алексеевича пахло застарелым табаком и беспробудным горем. «Ленка, стерва!» — глухо проговорил он. «Не приехала мать в последний путь проводить. Падла, не дочь». «Зато у вас есть замечательный внук. Он уже сам на ножки встает». «Правда?» — Семен Алексеевич отстранился. «Приезжайте, увидите». До бензоколонки он дотянул, а, отъехав от нее 300 метров, заработал денег. На дороге голосовал мужик. Размахивал руками, под колеса лез. Андрей невольно затормозил, опустил окно, чтобы обругать самоубийцу, но не успел. «Браток, на Ярославский вокзал, срочно, плачу 500!» «Садись», — открыл дверь Андрей. За площадью трех вокзалов Андрей остановился у голосовавшего семейства с чемоданами. «Нам в Домодедово». Переговоры вел муж. Ребенок и жена стояли в сторонке. «А вы знаете, сколько это стоит?» Сам Андрей понятия не имел. «Не больше 1000». «Договорились. Багажник открыть?» В пути семейство из Мурманской области сообщило ему, что дома получили советы от опытных людей. В Москве на вокзале такси не брать. Мафия. Обдерут, как липку. Надо отойти подальше. Вот они и тащились чемоданами. До аэропорта красная цена 1000. На большее не соглашаться. Провинциалы и подумать не могли, что эта информация окажется полезной для москвича на импортном автомобиле. Ребенок ныл, хотел в метро покататься. Родители обещали ему в следующий раз. Они сами, как понял Андрей, страшились спускаться под землю, да еще с багажом. От аэропорта он взял молодую пару. Им нужно было в Медведково. «До Садового кольца одна цена», — с бывалым видом торговался Андрей. «На окраину другая». «Старик, у нас только доллары. Прибыли из свадебного путешествия. 1000 баксов тебя устроит?» «Вполне. Поздравляю с браком и возвращением на родину. Надеюсь, свидание с ней вас не испугает». По дороге молодые все время целовались. Чмокали, тискались, возились. Везет ребятам. Андрей вспомнил, как они с Мариной возвращались из Таиланда. Вот так же сидели на заднем сиденье такси. Он, отчасти дурачась, а более по пламенному желанию, 10 часов полета, то есть воздержания, забирался рукой к ней под шубу, срывал поцелуи. Маринке нравилось, но она шипела, глазами показывая на затылок водителя, и делала строгое лицо. Андрею на шофера было наплевать, как сейчас молодоженам плевать на него. Из Медведково он вез в Дрободан пьяного мужика, одетого в дорогое драповое пальто с белым пижонским кашне на шее. Вначале пассажир молол какую-то хмельную ерунду, а потом отключился, заснул мертво. Они уже приехали, как и было заказано, на Первомайскую улицу, а мужик просыпаться отказывался. Андрей тряс его, хлопал по щекам, безрезультатно. Богатырский храп был ответом. Что делать? Выкинуть его на остановке? Замерзнет к чертовой матери. Андрей распахнул его пальто, забрался во внутренний карман пиджака, вытащил бумажник. Присвистнул. Солидная пачка денег. Несколько кредитных карточек. «Повезло тебе, друг-алкоголик, что на меня нарвался. Другой обчистил бы тебя за милую душу. Так, а телефон у тебя имеется?» Андрей продолжил обыск. Сотовый телефон обнаружился в кармане пальто. Андрей перелистал записную книжку телефона, выбирая, кому позвонить. В списке был номер под названием «Дом». Андрей нажал вызов, ответил женский голос. «Иван, где тебя нелегкое носит?» «Никто его не носит. Дрыхнет после обильного возлияния». «Кто говорит?» «Таксист. Назовите мне номер вашего дома и выходите получать Ивана». Когда он подъехал, у обочины припрыгивала от холода женщина в комнатных тапочках и в шубе. Растолкать Ивана не удалось даже общими усилиями. «Пожалуйста, помогите довести его до квартиры», — клацая зубами, взмолилась женщина. «Вообще-то он не пьет, но я ему завтра покажу, где раки зимуют». «Лучше дайте с утра пиво», — посоветовал Андрей. Помочь довести Ивана не получилось. Вестись он был решительно не способен, и весу в нем было добрых 100 кило. Андрей захватил его подмышки и волок. Жена, согнувшись в 3 погибели, несла ноги пьяного муженька. «Хороший у меня сегодня выдался денек», — думал взапревший Андрей, когда Ивана складировали на диван. «То покойников, то пьяниц таскаю». Отмахнувшись от благодарности, вытирая мокрый лоб, спускаясь по лестнице, Андрей сообразил, что с ним не расплатились. В другой ситуации он бы никогда не заикнулся об оплате. Но теперь ему широкие жесты противопоказаны, и потерять лицо бедняки не боятся. «Богатый бережет рожу, а бедный — одежу». Андрей знал много пословиц и поговорок от бабушки, да и сам их подкапливал. На девушек производило впечатление, если он к месту вкручивал народную мудрость. Работяги на стройке уважали, когда он не элементарным трехэтажным матом ругал за брак, а едким, соленым фольклором изъяснялся. Андрей вернулся и позвонил в дверь. «Извините, но ваш муж со мной не рассчитался». «Сколько?» «Мы договаривались о 1000». «Но с учетом доставки тела на дом цена возросла, не так ли?» Теперь это уже была другая женщина, не мечущаяся на холодной улице страдалица, а уверенная в себе дамочка, умеющая держать дистанцию с плебеями вроде Шиферни. Она порылась в сумочке, которую взяла со столика в прихожей, достала купюру в $100 и протянула Андрею. «Достаточно?» «Вполне. Премного благодарен». Он шутливо раскланялся, сделал жест, как бы снимая шляпу, развернулся и ушел. Зачем поясничал? Да потому что противно выставлять себя корыстным жлобом, вместо того, чтобы предстать благородным Робин Гудом. И еще хотелось увидеть на ее лице удивление, разбивающее холодную маску. Малая плата за ущемленное самолюбие. Дома Андрей протянул Марье Ивановне тонкую стопку денег, 2 100-долларовые бумажки, несколько 500-ных и 100-рублевых. «Вот на пропитание и первые нужды». «Вы заняли у кого-то?» «Нет, я бомбил». «Кого бомбили?» — изумилась Марья Ивановна. «Честных граждан, трезвых и пьяных». «Да не пугайтесь вы. Бомбить значит зарабатывать частным извозом, вроде такси». «Никого не ограбил, хотя и мог». «Как Петька? Клавдия Тимофеевна приходила?» «Да, новости у нас хорошие, динамика болезни положительная. Петя спит, вы садитесь ужинать, а я буду рассказывать». «Только руки помою. Значит, температура не поднималась?» 36,8. И не 0,1 градуса больше. С гордостью тренера, чей воспитанник поставил мировой рекорд, отрапортовала Марья Ивановна. Еще месяц назад, если бы Андрею кто-нибудь предсказал, что он будет вот так сидеть на кухне, поглощать ужин, приготовленный посторонней женщиной, которая поселится в его квартире и заинтересованно слушать сводку состояния здоровья приблудного ребенка, испытывать удовольствие от того, что ребенок регулярно улыбается и рвется ползать на пол, Андрей решил бы, что предсказатель бредит».